Глава четвертая. Трапезу кончали торопливо. Возгисп молчал, видно, притомился. Но встать и разойтись по делам, обговоренным еще до завтрака, не успели. Влетела девка-побегушка из незамужних, за расторопность определенная носить вести с гостевой галереи к старейшим, жрецам, ибо ни один хам переступить порог закрытого дома не смел под страхом сожжения ног. «Маляр и не бел, тайну принес!» — крикнула она, не успев даже бухнуться на колени перед старцами. «Маляр и не бел просит неусыпных склонить к нему ухо!» Возгисп махнул побегушке, чтобы вернулась на место, и оперся скользкими от чешуи руками на плечи сидевших рядом. Те бережно приподняли его, повлекли к арыку. В глубине храмового двора мощным фонтаном бил источник, наполняя большой, затянутый голубоватой тинкой водоем. Изредка со дна его всплывали заклятые водяные маки, цветы спящих богов, и тогда над поверхностью воды вставали зыбкие тени. Или только чудилось? Ведь и водяные маки каждый видел по-разному. Кто серыми, кто совсем прозрачными. Из водоема стекало вниз 40 ручьев. По всем улицам и никто ни в лесу, ни в лугах не волен был пить другую воду. Закон. Наивысочайшего поднесли к самому широкому арыку, встряхнули, кисти его рук окунулись в воду. Старейший жрец не торопился, мягчил ладони. Остальные омывались ниже по течению арыка. Угатасп сделал вид, что следует общему примеру, но на самом деле рук мыть не спешил. Примеривался, как бы доесть свое, когда старцы на гостевую галерею двинутся. Так и вышло. Вагиспа, отяжелевшего после утренней трапезы, повлекли со двора под руки, и он, проводив толпу сонным взглядом, проворно обернулся к циновкам, за которыми уже пристраивались в свой черед женщины. Он хлопнул в ладоши, торопя нерадивец, потом послюнил палец и начал подбирать с циновки крупную золотую чешую. Она таяла во рту, оставляя привкус рыбьей печенки и водяного чеснока. И не бел... Сидел на земле, на самом солнцепеке, застыв в той смиренной позе, в которой низкородный хам должен разговаривать со старейшими из неусыпных. Юные побегушки, порхавшие то и дело скрытой галереей во внутренние покои, дабы передать обитателям храма спешные новости, приносимые простыми жителями города, задерживались попарно, а то и по три, чтобы обсудить достоинство сагбенного юноши, с самого начала утренней трапезы, валяющегося здесь в рыжей пыли. Высокоглав, узкобедр. Маляр, кажется. Тогда, наверное, умеет придать рукам нежность и не превышающую меры щекотливость. И небел шевельнулся, выпрямляя затекшие ноги, на груди брякнула и выскользнула из-под короткого наплечника глиняная выкупная бирка. Это послужило поводом для нового залпа острых словечек и колких замечаний. Ах, сколь пылкий нрав у этого юного хама! Изнурять себя двойной работой, лишь бы выкупить у храма право на чужедомную невесту. А ведь невеста, поди... Здесь уже юные аристократки совершенно не стеснялись в выражениях. Хотя нет, почему же невеста обязательно должна быть во сне брыклива и храпуча? Есть и среди хамочек увертливые, точно змейки, и тихие, как рыбки. Даже жалко бывает порой, когда такая вот попадает на вонючее войлочное ложе немытого маляра. А может, выкуп и не за невесту? У хама жгучие глаза, чей взгляд подобен благословенной бесшумной молнии, убегающей от нечестивого грома. Пылкости свойственна мстительность, и вполне возможно, что маляр собирается купить у великих спящих, коим принадлежит все живое и мертвое, жизнь своего врага. Только пусть уж это будет не собиратель Яджиша, а то от них во время всесожжения такая вонь. Солнце, прожигая платок, раскалило и небелу темя. Он всеми силами пытался охладить кровь, которая бежала к голове, и это удалось бы ему, если бы он мог сосредоточиться. Но он никак не мог отделаться от мысли, что рядом журчит прохладный арык, от струи которого, даже не шевельнув пальцем, он мог отделить водяной шарик размером ровно в один глоток, и если бы эти укрывающиеся в тени храмовые вестницы не удостаивали его непрерывным вниманием, мог бы незаметно перенести этот глоток воды прямо к своим губам. Но на него все время смотрят, а делать что-либо, не прикладая рук, считается греховной ленью и наказуется немедленно. Гораздо меньшим грехом было бы попросту встать и напиться из каменного лотка, по которому вода вытекает из-под храмовой ограды, чтобы затем студеным арыком прожурчать по всей улице до самого ее конца. Но он не знает, кончилась ли утренняя трапеза в храме и скоро ли пожалуют призванные им неусыпные, ибо с того момента, когда они появятся на галерее, он уже не посмеет пошевельнуться. Так что уж лучше не терять почтительнейшей позы. Людей возле него все прибывало и прибывало. Тоскуны, сбросившие свою поклажу возле наклонных катков, ведущих прямо в подземные хранилища, просители, несогласные с выделенной им долей за назначенный урок, родители, большей частью глубокие старики, пришедшие справиться о здоровье матерей с новорожденными, и просто любопытные, подслушивающие и подглядывающие возле храмовища, чтобы разнести любую новость раньше, чем объявит об этом с уступов молний глаз спящих богов. Кольцевая площадь, отделявшая закрытый дом от прочих строений города, шумела и пылила. И вдруг этот шум затих. Разом, словно люди остановились на полуслове с открытыми ртами. На галерею из темноты внутренних покоев величественно выплывали неусыпные, разодетые пестро и причудливо, точно весенние бабочки. Чем старше и плешивее выглядел почтенный жрец, тем пестрее и ярче были его многочисленные платки, передники и наплечники. «Милостью спящих богов низкорожденному позволяется говорить!» — раздался дребезжащий голос. — Но не лукавя и не словоблудя! Кратко! И Небел поднял голову. Перед ним в тени навеса сидел скрюченный больной старик с желтым подергивающимся лицом. Еще никогда он так близко не видел старейшего жреца в торжественные дни отделенного от толпы внимающих пологими ступенями святожарища. «Наивысочайший глаз и око богов, именуемый воспевающий гимны спящим, дозволил мне говорить». И Небел скосил глаза налево и направо, успокоился. Начал он правильно, ничего не переврал. «Имя мое — Инеистобелый, что и подобает маляру, духом и телом принадлежащему спящим. По уроку на семью и уроку за выкуп дано мне было расписывать стены картинами, повествующими о жизни посетивших нас нездешних богов. Рисовал я зверей невиданных, золотого и угольного, чьи пасти окаймлены роговищем острым, как у мерзостной ящерицы гуны, передние лапы осенены опахалами, задних же нет вовсе. Чтобы выполнить выкупной урок, вставал я до рассвета, и доподлинно знаю, что и звери чудные поднимались задолго до восхода утреннего светила». Он остановился и перевел дыхание. Площадь зачарованно слушала, настороженно смотрели прямо ему в рот и жрецы. «Для того, чтобы правдиво изобразить сих нездешних тварей, я должен был постигнуть их суть и назначение. Но мне это долгое время не удавалось, и я смиренно полагал, что диковинные существа своим нелепым видом лишь веселят взор нездешних богов». Он вдруг спохватился, что говорит пространно и неподобающе вольно. Но никто не прерывал его и не ставил на место. Значит, можно было продолжать. «Но вскоре я увидел, что светлое обиталище пришельцев доступно лишь взору нашему, но не слуху, и что, по видимости одной, судил я о сущности и недвижного, и живого, полагая все равно беззвучным. Между тем, чудные звери, несомненно, издают громкие звуки, ибо боги оборачиваются к ним, когда те разевают свои пасти, взлетев на возвышение, подобно пчелам или стрекозам. Крик их должен быть страшен даже богам». И я видел своими глазами, как сегодня утром одна из богинь отшатнулась от золотого зверя и заслонила свое блистательное ухо. Воспевающий гимны спящим смотрел на Инебела так пристально, что перестал даже дергать правой щекой. Что ж, пока юноша говорил только «я видел», но сейчас он скажет «я думаю». И не дернется ли тогда бешеной гримасой желчное лицо, не махнет ли низшим жрецам, чтобы заломили руки смельчаку, чтобы вырезали язык? И Небел облизнул деревенеющие губы, и голосом, из которого он постарался изгнать страх и сомнения, закончил. «Потому как звучен должен быть предрассветный крик диковинных зверей, и потому как поднимаются после него нездешние боги, я смею высказать то, что есть тайна, ибо этого нет в наших законах. Звери нездешние, золотой и угольный, есть по сути и назначению своему живые нечестивцы». Стон пронесся по толпе, всколыхнулся пестрый сонм неусыпных. И только Возгисп остался недвижим. Никто не смел молвить слова, пока не высказался старейший. И снова склонившийся Инебел подумал, что теперь тишина затянется надолго. Но он ошибся. «Благо тебе, раб и вещь безгласная, принадлежащая спящим богам, что не утаил ты ни зерна мысли своей!» Скороговоркой, подчеркнуто обыденным тоном, проговорил Возгисп традиционную форму поощрения за тайну. «Не за знание, а за послушание законам причитается награда тебе, ибо тайна твоя нам известна. Но коль скоро не провозглашено было о ней с уступов молений, то и тебе, рабу, надлежит впредь забыть о сказанном. А сейчас приблизься». И Небел, смиренно, не подымая глаз, подполз к настилу галереи, но касаться его не стал. Доски — уже само храмовище, которого низкий люд может коснуться разве что перед гибелью. Замер. Ждал. За спиной глухо роптали. Да и как заставишь молчать всех, кто слышал его слова? Ведь в том законе, что алыми буквами написан по всей ограде храмовища, вроде бы говорится, а живут нечестивцы, и тем кончится срок всему, что есть, и прибудет земля новая с новым законом. Так заучено было накрепко и передавалось из рода в род. А проверить некому. Буквы затейливо из каждой луной маляры подправляют, блеск наводят, только прочесть некому. Обучены тому одни неусыпные. Что-то сухое и жесткое подсунулось и Небелу под шею, коротким ударом вскинуло подбородок вверх. Думал, дощечка. А это была нога старейшего. И Небел выпрямился. На груди легонько забрякала тонкая глиняная бирка. Сейчас последует награда. Покрывало он уже получил. Почетное голубое покрывало, разделенное на 8 клеток, какого не бывало еще ни у кого в их доме. А теперь он получит подушку. Пышную подушку из глубинных несминаемых водорослей, обтянутую переливчатой тканью. Он отдаст это сокровище матери, чтобы весь день прохожие с улицы могли смотреть и завидовать, ревниво оглядывая родительское ложе, возвышающееся под свернутыми в рулон циновками. Ложе простых маляров, хранящее теперь эдакое богатство. Желтая скрученная рука протянулась к нему, ухватила бирку и дернула. Шнурок лопнул, а шея сзади заныла, как от тупого пореза. «Имя!» — спросил, как приказал старейший жрец. И Небел похолодел. Сердце его забилось так, словно при каждом ударе падало до самой земли и, отскочив, подпрыгивало до горла. Еще недавно он ждал этого не как благостыни, а как спасения, а теперь не мог, не хотел шевельнуть губами. «Имя!» И словно выдернутое, выцарапанное откуда-то изнутри этим властным окриком, еще недавно такое желанное «Вью!». Сложенные щепотью желтые пальцы ударили по бирке, со скрипом вырисовывая на вощенной поверхности три непонятных значка.